Он выхватил рапиру и в несколько взмахов изобразил на песке довольно приличную схему защитных сооружений. «Если мы успеем, то шанс удержаться в такой импровизированной крепости действительно есть. Эландер, на пальму шагом марш! Стрелять во все, что приблизится к лагерю, хотя бы на 100 шагов! Туром, а не туром! Ко мне! Смотреть, читать чертеж, соображать, как, и копать беспробудно, словно коты после похода по очень большому. Дети, а помогите дядям-гномам поиграться в песочек. Сун, прошу прощения за несколько приказной тон, мои манеры огрубели от походной жизни. Вы не могли бы пройти с нашим отважным архом-дозором вокруг лагеря? Просто так, без всякого задания, романтическая прогулка для двоих». До этой фразы все лишь согласно кивали, благо командирский голос Эльгенхауэра-младшего выработан поколениями, мы и реагировали соответственно. Но после последнего предложения я пошел багровыми пятнами, наемница, наоборот, побледнела, как брюхо жабы, гномы сунули бороды в рот, чтобы не заржать, а эльфята беззастенчиво ударились в виск и хихиканье. Остроухий самоубийца чуть покривил губки и полез на пальму. Эшли продолжал размахивать ручками, призывая всех к порядку, но пока за нас не заступилась Эйвин, дети не успокаивались. Ее все-таки уважали. — Че вы как эти? Кто обзывается, сам на себя называется? И серьезно добавил уж нам. — Ну а че вы встали, как маленькие? Поцелуйтесь где-нибудь и возвращайтесь. Мы не закипая начала Сун, но эльфийка подергала ее за подол, и когда та наклонилась, громко прошептал: «Иди, не бойся, ты ему нравишься, я знаю, все знают». Самая уродливая наемница молча погладила малышку по голове и подняла на меня пылающий взгляд из серии: «Ты не жилец, малыш». «Я-то тут в чем виноват? Да я сам сплошная жертва, все маме расскажу». Мы двинулись в обход лагеря, едва ли не под ручку, сопровождаемые одобрительными взглядами, умеренным свистом и чуточку завистливыми аплодисментами. Потом Сун вырвалась на шаг вперед, а я плелся сзади, не зная, как завязать разговор, но будучи абсолютно уверенным, что сказать хоть что-нибудь надо, иначе уж совсем дискомфортно, в смысле глупо. Я никому ничего не говорил. Идиотское начало. Почему не говорил о чем? Ей-то какое до всего этого дело. Не сердись, а... Тьфу, с чего это я взял, что она сердится? Она даже не оборачивается. Но мне действительно приятно пройти с тобой вдвоем. Ага, дозором вокруг лагеря, под общим обзором, в ожидании нападения врагов, романтика. Прости. За что? Все равно прости, я тупею на глазах, все глупо, грррр. Малыш, я могу тебя спросить? Не оборачиваясь, бросила самая уродливая наемница. Всего один вопрос. Не хочешь, не отвечай. Как ты ко мне относишься? Хорошо, придушенно выдавил я. Насколько хорошо? Она развернулась ко мне лицом. Я вновь покраснел так, что оранжевый рефлекс упал на маску наемницы, добавив ей дополнительный колер. — Понятно. Сон снова повернул спиной и молча ушла вперед. — Я дурак и дубина. Эшли опять прав. Надо было сказать ей всю правду, надо было, пока она в настроении хотя бы. А, поздно. Ну и все. Ну и... Мы с наемницей замерли одновременно. Издалека, по остывающему песку, в нашу сторону медленно двигалась фигура в черном плаще. Жрец зла. Реальный, живой, не призрак и не фантом. Он шел уверенной походкой, подметая песок длинными полами одеяния, что могло бы показаться даже комичным, если бы не явственная волна угрозы и непоколебимой самоуверенности, исходящей от него на приличное расстояние. Я поторобанил пальцами по рукояти меча. Нет, Наемница положила свою ладонь поверх моей. «Возвращаемся. Вдвоем у нас нет никаких шансов».